скрестив под собой ноги, и мам сидел с ней время, усиленно думал, храм попал прямо в точку. Мысль о сети казни не выходила из головы мамы. Задолго до явления раввина в стране свирепствовал тиф, в результате которого погибла добрая часть населения. И мам решил, что я его предрек. Мам дал согласие на выезд евреев, но поставил условие, что должны отдать все имущество, должны внести особую пошлину, оставить в стране несколько заложников, которые были мусульманами. Немецкие евреи оставили свои земельные участки и дома, брали все, что могли вести, пустились в путь по тем необходимым горам, под пящим солнцем сквозь песчаные и бурные пусты. Они шли на запад, в сторону Аденского проспекта. Нерослые, бородунные люди с оливкового цвета, тонкими чертами лица. Головными уборами служили челмы, одежды им служили те же холостые хватки и носили еще при дворе самого. Мужчины Анны носили черный балдахин, белый каймой одеяния или платка на спине. Так не тащились в выполнение древнего пророчества, служа легкой добычей для арабских племен, отнимавших хубаги и жидки под видом дорожного бубла. Британские протектораты, расположенные вдоль побережья Аравийского полуострова, стояли из множества больших и малых арабских княжеств и бедуинских племен, которые тянулись от Са Красного моря вдоль Донского залива и Зарийского моря к Красивому заливу. Англичане правили всем районам на основе множества всевозможных договоров, обеспечивавших им тяные консилии Эндника Ару. Вместе с тем англичане плесили хами, проживающие между собой имена, и обеспечили опасность в районе. Ключом всего западного протектората была британская колония Аден. Аденский порт, населенный греками, англичанами, арабами и евреями, служил связующим звеном между Востоком и Западом. В нем, как калейдоскоп, пестрела восточная линия, азиатская зоя, перемешка с английской портовой и зачатком мышц прогресса, а на мотив царила невообразимая суматоха портового города. Город вал в одно и то время захватывающий интерес и безгрешное отвращение. Порт Аден был целью ямитского исхода. Сначала англичане не знали хорошенько, как им выйти, мельми, плынув микрован за ван через границу, словно со страниц бей. Они все еще злились на евреев из-за полинного мандата, к именитам они не могли передать казнь. Англичане решили именить темницу, сбить плат на адской территории, но поставили условие, чтобы израильтяне их тут жрали в рай. Евреев, впредь, весь путь из земли был ужасный вид. Они затаились, одеты в лохмотья, гряные, истощенные от голода и жажды. Почти все, что у них с собой, разграбили в пути ара. Каждый мужчина принес свою Библию, каждая деревня везла с собой свиную из сельской синагоги. В Хашиде, неподалеку от Адена, спешно строили лагерь. Израильские бойцы не сану вдоль граниты между западным протекторатом и Йеменом. Как только просился слух, что новые права на подходе, они немедленно направляли машины к границе и ставили беженцев в Хашид. На мой Хашид не хвала ни персонала, вообще ничего было. Лагерь как не успевал угнаться все пребывающими новыми массами беженцев. Вдобавок работники лагеря столкнулись с новой бедностью. На этот раз высшие виды израильяне или полудиким народом в полном смысле слова. Они никогда в жизни не видели недопровода, туалета, электрического света. Товлина внезапно перепрыгнула состояние 3000 лет. Автомобили, бедеты, надные латья и тысячи других вещей ушали им подозрения и страх. Это не человечески трудная рота. Женщины оглушительно визжа, как врачи сёст пытались снять совшивших лохотья и перейти их в чьи-то пути. Они ни за что не соглашались, чтобы их подвергли цинному осмотру, и я разбивались от прививок пауков. Работать в лагере приходилось все время воевать с ними, чтобы отобрать у них детей, нуждавшихся в срочной госпитализации в лесе острова Лидни. К счастью, они все-таки нашли в их расположении, только когда этому врачи и сестры могли продолжать работу. Работники лагеря в большинстве израильтяне, хорошо знавших священный пис, были на мысли обратиться к дырам раввинам общин и отсылать их к ответствующему месту избили. Этим путем можно было добиться всего, если только так написано в книге, имени сразу соглашались на тем. Лагерь Хаши все рос и рос, имениты прибывали и побывали. По соглашению, заключенному с англичанами, израильское временное правительство было обязано срочно вывести их из Адена. Таким образом, северный полярный круг перевоплотился в палестинскую центральную авиакомпанию, а Форд Джимак Виллис, того не ведая, в полное незапамятное пророчество, пустившись с неба на первом гигантских лох. Прибытие слета вызвало неописуемое возбуждение. Первая эпоха забрала свою тору и свои бурдюки и следовала на аэродром, несмотря на Ла, многозначительный Али. Это его Господь послал, как он, впрочем, и обещал. Когда их одну попросили подняться на борт и на арест отказаться, раввин группы вспомнил рук, что сегодня суббота. Начала жать спор. Начальник лагеря втолковал им, что тысячи людей тут не дождутся отправки в Израиль, и что просто нечестно держать орла хотя бы на один лишний день. Однако никакие уговоры не могли заставить именитов нарушить субботу. Они упрямо сидели под крыльями орла, не желая двинуться с места. Раз уж 3000 лет ждали, подождут еще один день. Фостер Джимак Уильямс смотрел на этих странных людей, слушал их нятный спор, потом коротко крепко выругался, отправился в город и напился до потери сознания. Образ был на следующее утро и отвели на ядро. Сегодня он пил перемет греческ узо, рисовую воду и виски, и теперь у него голова заламывалась волей. Он постоял с минуту, глядя, как юниты поднимаются на борт. таща свой пой бурдюки. Иисус Христос вырвал из него привет и пацы. Капитан Квильямс раздал голос с него спиной. Он обернулся и увидел рослую, стройную сабру, которую называл себя Ханой. Ибо он вид 20 с небольшим, на ней синий шор и блузка на сетке в хангах сдали. Я лечу вместе с вами и прочусь о пассажирах. Вот когда рейс стал для Фостера настоящим интересным. Хана не обратила ровно никакого внимания на него, хоть не спускал в нее глаз. Здесь есть особые инструкции. Это ведь первый рейс. Какие-то инструкции. Вы только держите их клов подальше от кабины. Вас, конечно, не касается. Вы можете идти в любое время. Просто зовите меня, Текс. Фостер снова стал наблюдать посадкой. Очереди именитов не было конца. Эй, пчетам. Сколько человек вы думаете посадить в Мэйну? У нас по списку 140 человек. Что? Вы в своем ли уме? Да мы с места не сдвинемся. Сделайте оружие, Анна, сбегайте к кому следует и передать моего имени, что забрал любую половину. Капитан Квильямс взмолась душка. Такие легкие. Фисташки тоже не тяжелые. Это, однако, не значит, что их мы погрузить в арт. Ну, пожалуйста, я обещаю вам, что никаких хлопот у вас с ними не будет. Еще бы. Не успей брата до кап взлетной дорожки, и новый из жизни останется. Капитан Мэгилис в отчаянном жении. Англичане приказали медленно выйти их заодно. Не сотни валят каждый день через границу. Фостер что буркнул и принялся изучать таблицу весов. Рабки лагеря, стоявшие рядом, затаили дыхание, он что высчитывал, то он совершил ошибку. Он посмотрел Хане в глаза. Он снова принялся считать, немножко смолевал. Получилось, что при некотором день старая лань берет достаточно пол, чтобы подняться в воду. А уж там ей как-нибудь не даст упасть. Пускай так, но он не шел. Это так, чем первый и последний рейс. Начав лагеря пил ему окончательный список. Самолет сел 142 человека. Хан несла на продукты и медикаменты, и конец песенки вбежался Фостер. Страшная лань ударила ему в нос. Не ушли вы к тихонилке Хана, мы же не дали кого прийти. Он наклонил и заглянул внутрь. Самолет был битком набит этими тщедушными человечками. Пуганные сидели на плоской снизу ноги. В самолете стояло ужасно. Фостер вошел, открыл за собой дверь и запрыгнул ключ. Только не стало вентиляции, его завернулся всю, в 50-градусной тре. Он прокладывал себе путь дюйм за дюймом. Когда он дрался конец до кабины, его лицо приняло какую-то обычную зеленую окраску. Он раскрыл око, чтобы дышать свежим воздухом, но вместо этого его дал ракетный рыв ветра. Он включил мотор и повырулил. Пригнулся из окошка и дал хмутившего в руки. Вот тошнило тогда, когда машина в скорость еле-еле оторвала землю. Пассажирмон нравился от него, и когда стало немного прохни, суды гибать и стихли. Подувало, и самолет качало, пока он набирал высоту. На проливом Ап-Мандеп вывернул за угол и прийти от середины Красного моря, имея справа Саудовскую Аравию, а слева Египет. Ваша ха, она тоже вся позеленела. Уймите, пожалуйста, машину, сказала она, их тошнит всех. Фостер выключил печку. Пройдите туда и включите вентилятор. Я попытаюсь подняться выше. Холодный воздух их живо рвет. Головная боль проходила. Какой он дурак, что подался на удочку, эта встреча Томпсона. Прошло и полчаса, как она снова вошла в кину. Они там ужасно мерзнут, все прочее сама то. Как угодно. Я сейчас снова включу печку, они опять начнут болевать. Да пусть лучше уж мерзнут, пробормотала Ханна и вернулась к своим пассажирам. Немного погодя, она ворвалась в кабину вне себя, что-то выкрикивая на иврите. «Говорить по-английски?» Хан покрыл рукой на кузов самолета пожар. Разлали костер, чтобы сгореть. В самолете было автоматическое управление. Включив его, остров сорвался с места и бросился к кузову, швыряя мешавших им пассажиров право на лед. В середине самолета на полу кеп небольшой костер. Его вмиг расстарал, когда злость с ним прошла, и вернулся к ним, которые погибались к Кене перед высоко. «Вы умеете разговаривать с этими людьми?» «Ну да, наивить». Остров вырвал ей микрофон в руки и приказал. «Дайте им, что каждый, кто сдвинется с места, иметь шанс искупаться в Красном море». Ениты никогда этого не видели громкоговорителя. Как дался голос Хана, они стали показывать пальцами на поток, стало визжать и корчиться от страха, что это на них нашло, другое им сказали. Они не знают, что это такое, громкоговорили, они думают, что это с Богом не борю. Очень хорошо, пускай так и мы. Дальше все пошло разлучше. Правда, не обошлось без происшествий, но не опасно для самолета. Фостер только начал чувствовать себя лучше, как снова начался переплох, как глаз сбора вздохнул он. «Обяю встать в дня до христианина, только пускай уже кончится этот день». Хан вернулась в кабину. «Я просто боюсь спросить вас, в чем там дело, доктор?» «Экс», — воскликнула она. «У вас крестник лился». «Чего?» «Там одна женщина, которая дела». «Быть». «Честное слово», — сказал Хан. «У них-то просто оба, мать и сын, чувствуют себя хорошо». Он снова закрыл глаза и глотнул порцию воздуха. «Сейчас они теле покойно». «Кто-то тут не так, мол, просто». Однако маки и пожи успели привыкнуть к роту мотора фара. И утав от все пережитого, начали мать. Хан принесла вторую чашку горячего бульона, и они вдвоем начали смеяться над страхом этого дня. Фостер долго спрашивал Хану о именитых и военных полетений. «Где мы сейчас находимся?» Фостер, капитан Алетова, помощник капитана Шурман и радист. Смотря как еще немножко, мы прям на север, над Акапским заливом. По пути вон я глядел бы и пальцы пустыми. Будем надеяться, что война скоро кончится. Да, рад, война — это скверная штука. Но скажите, какого черта вы-то влезли в это дело? Сколько бы они вам ни платили, эта работа стоит вдвое больше. Да мне ничего не платят, улыбнулся. Ничего не платят? Нет. Меня сюда просто послали. Теперь меня будут строить поселение с этими людьми, а может быть и дальше идет летать по этому маршруту. До меня не доходит. Это трудно объяснить. Посторонние часто не понимают наш чувств. Для нас деньги — это ничто. Зато ставить этих людей в Израиль — это все. Когда-нибудь, может быть, объясню это будет. Хутор прожал чаем. Странные вещи происходили в мире. Там нет шпадом. Что и говорить, интересно, получился рейс. С него хватит. Много одевки в лавой, а вот и Израиль, сказал он. Она схватила микрофон. Что вы делаете? Пожалуйста, Текс. Разве мне сказать могу? Они ждут этого мгновения 10 лет. Ничего доброго, разбью меня машину. Я обещаю вам, ничего не будет. Заставлю их сидеть тихо. Ну что ж, тогда валяйте. Он снова включил автопилот и пшел в дверь, чтобы они не разошлись сверх меры. Хан объявил им чемикан, что они в минуту пересекают границу Израиля. На борту самолета началось светопредставление. Слезы, мех, молитвы и пляски, обрывки песен, объятия и крики радости — все смешалось. Господи, боже мой, изумил остров. Не было даже на матче сборной техники в Джи. Одна женщина схватила его руку и целовала ее. Он отскочил назад, снова уселся за руль. Песни и ликования не прекращались до самолета. Когда самолет снулся к краю посадочной площадки, из-за снова шума не было слышно шума моторов. Остров в изумлении смотрел, как они пускались с самолета. Первым днем брались олени и рыдали, целовали израильскую землю. «Ну, прощайте, Текс», — сказала Ха. «Жаль, что вы уезжаете, но все равно я желаю вам приятного времяпрепровождения в Риге». Фостер Джим МакВильямс медленно спустился по трапу. Он смотрел на сутолку вокруг. Машины скорой помощи, автобусы стояли готове. Десятки девок, похожих на Хан, и 6 тупой минев, упокаивая их, радуясь вместе с ними. Фостер долго стоял у трапа, страчу, никогда не испытанное, понималось в его душе. Он даже не заметил Стрейт Томпсона, когда тот побежал к ним. «При этом мальчик, как она себя вела? Чего? Да машина, как она шла? Как орел!» Работники отдела иммиграции долго трясли руку Фостера и хлопали его по плечу. «А они? Как себя вели?» Фостер молчал. «Ну чего ж ты молчишь? Рейс к рейс?» Фостер пожал плечами. «Вот именно. Рейс как рейс». Встречу Фостер прочь от лучей толпы. Фостер остановился мгновение и смотрел назад. Хана помахала ему рукой и помахал тоже. «Но Фостер теперь может сниматься в Париж. Я нашел себе ребят, мне теперь же еще на этой машине. Если тебе это очень нужно, Стрэч, пожалуй, мог летать еще раз. Но это бы действительно в последний раз». Стрэч почесал затылок. «Просто не знаю, что тебе сказать. Может быть, я могу ловить тебя еще один рейс». Только Стрэч пытал шуну в машину. «Плюнул, с трудом открывая свой рад», — подумал Стрэч. «Меня в руках ты, Пукин сын». Так начала операция «Ковер-самолет». Стрэч Томпсон, бывший король королевских крабов, в ведущих видах американских летчиков участвовал их когда-то в создании берлинского воздушного мота. Каждый новый летчик, каждая новая команда сразу старались и доставки нитов в их обетованную землю. Раз целое, что самолеты на шаг катастрофы. И тем не менее, ни одно самолета не теряли, хотя машины вот и бывали в смысле слова на износ. Пилотам к самолетам начинало казаться, что пока не привозят ими нитов, о них заботится само проведение. Фостер Джим МакВильямс так и не поехал в Париж. Он летал по аденскому маршруту, пока не эвакуировали всех именитов. Затем он принялся за операцию «Али-Баба», где речь шла о евреях Багдада. Во всей истории воздухоплавания никто столько не работал, сколько работал Фостер. Как только он приземлялся в Лиде, он тут же прямо в аэропорту заваливался спать, пока машину готовили к новому рейсу, и снова поднимался в воздух. За какую-нибудь пару лет Фостер слетал 400 рейсов. Покрыл миллионы километров и доставил в Израиль около 50 тысяч евреев. Каждый раз он чертыхался и клялся, что это его последний рейс, но под конец он женился на Хане и снял квартиру в Тель-Авиве.